Выйдя из кабинета, Ерин тут же набрал номер Ивановой, но телефон молчал. Уже сидя в своем кабинете, он еще несколько раз безуспешно прижимал трубку к уху. В дверь тихо постучали, полицейский крикнул, приглашая посетителя. Вошел здоровый волосатый мужик, лет 45, с множеством золотых украшений на шее, руках и пальцах. Ерин усмехнулся про себя. Они, турки, имели повышенную волосатость, как и многие восточные народности, но, казалось, у этого были без волос только глаза и ногти. Полицейский лишь заочно знал эту колоритную персону, потому что сфера деятельности этого гражданина касалась отдела полиции по борьбе с проституцией. Но как бы этот отдел ни пытался взять его за задницу, у них ничего не получалось. Слишком стройной и безупречной была конструкция, которую выстроил этот бизнесмен. Слишком много высокопоставленных покровителей имел, а если кто-то и попадался в поле зрения полиции, то это были мелкие рыбешки. «Приперлась ряженая обезьяна», — подумал про себя Ирин. «Гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе». Хорошо, что не придется встречаться на его территории. Визитером оказался известный в определенных кругах Мустафа. «Чем могу быть полезен?» Подчеркнуто вежливо начал беседу Ирин, указывая на стул. Бизнесмен сел, вальяжно закинув ногу на ногу. «Здравствуйте. Пропала моя женщина. Ее нет уже 2 дня. Смирнова Лиза». Мустафа не знал, идет ли запись на диктофон, и начал разговор как сапер, медленно подбирая слова, чтобы не проколоться на ерунде. «А кто она вам?» Ерин с безразличным видом вел разговор, ему был не важен ответ и не интересовал моральный аспект. Чтобы понимать маньяка, лучше привлечь к сотрудничеству этого здорового орангутанга. Если за все время профессионального сутенерства правоохранительные органы ни разу не предъявили к нему претензий, значит, он был хитер, рационален и мог быть полезен в расследовании. Но миндальничать сомнительной личностью полицейский не собирался. «Видите ли, так сказать, я знаю, кто ты. Подчеркнуто грубо перешел на «ты, полицейский», и хочу сразу прояснить ситуацию. Были убиты 3 твои проститутки». Он бросил на стол несколько фотографий с мест преступлений. Мустафа менялся в лице, просматривая снимки красивых бледных лиц с телами, закрытыми белыми окровавленными простынями. Даже под черной растительностью было видно, как сутенер побледнел, хотя Ирин выбрал самые щадящие фотографии. «И ты первый, кто попадает под подозрение». Подозрения возникают разные. Может, девушки ослушались, не удовлетворили клиента должным образом, узнали то, что им не надо знать. Мне не интересен твой, так сказать, бизнес. Но я перетрясу твою контору снизу доверху и в твоих интересах оказывать мне всяческую помощь. Да, конечно! От вальяжности не осталось и следа, Мустафа напрягся. Ерин держал паузу, видел, что сутенер может располагать нужной информацией и ждал, когда тот начнет делиться. «Как бы это сказать, все, что произошло, не касается профессии», — тем временем продолжал сутенер. «То есть, да, мы эти работали с удовольствием, получали хорошие бабки, обслуживали дорогих клиентов, деньги на руки от них не получали, предварительную оплату забирали контролеры». Анкеты этих 3 были размещены на сайте знакомств. «Вы это знаете?» — растерялся Мустафа. «Знаю, мне по службе положено». Ерину не нравился этот тип, раздражал запах его одеколона, манера говорить, растягивая слова, его тонкая рубашка, расписанная пальмами и обезьянами на них. И он подумал про себя. У этого мужика туго со вкусом, напялил обезьян на обезьяну. Его что-то подспудно волновало, и он не мог вспомнить, что именно. Ах да, телефон Ивановой не отвечает. И он нетерпеливо поторопил Мустафу. «Послушай, у меня нет времени вытягивать из тебя каждое слово. Давай рассказывай, что знаешь, а там я решу, что делать. Тебя закрыть, твой нелегальный бизнес или отель, где ты этим промышляешь. Я думаю, что ни один из вариантов тебе не нравится. Поэтому все будет зависеть от количества и качества информации». «Да, услужливо тараторил Мустафа. Фото этих девушек размещались на таком сайте. Кстати, туда мог зайти любой желающий. За услуги платили не только наличными, но и перечисляли с карты на банковский счет. Но клиенты редко пользовались безналичным расчетом, предпочитая, так сказать, видеть товар, который покупают. Так вот, за Смирнову Лизу 2 дня назад кто-то перечислил определенную сумму за интимные услуги». С этими словами Мустафа достал компьютерную распечатку и положил перед следователем. «Поэтому она уехала на эту встречу одна. Контролер сказал, что ее должны были забрать на одной из тихих улиц старого города в 12 часов вечера. Отель она покинула в 22:30, так сообщил дежурный администратор. Сутенер снова достал из нагрудного кармана пестрой рубахи листок с названием улицы. За сколько часов обслуживания были перечислены деньги? 2 часа. Смирнова должна была освободиться поздно ночью, и поэтому только утром ее соседка забеспокоилась. И, вспомнив про двух других, я решил прийти сам. А как же две первые девушки? Ерин практически все знал про них, но хотел еще раз услышать от Мустафы в надежде выведать что-то новое. В том-то все и дело, что они не вернулись после своих, так сказать, выходных. Они имели несколько личных свободных дней каждый месяц, ну, вы понимаете. Ерин помнил, заключение экспертов показывало, что одной из девушек были месячные во время убийства. Подруги сказали, что Иванцова Маша пошла в тот день в театр, и вроде как у нее была назначена с кем-то встреча в городе. Спиридонова отправилась на шопинг, также с кем-то из русских друзей, продолжал сутенер, иногда заглядывая в свою записную книжку, из чего Ерин понял, что основную информацию собирали шестерки Мустафы. Что ты можешь сказать про клиентов? А что я могу сказать? Здесь круглый год туристов полно, разные съезды, симпозиумы со всего мира. Попадались, конечно, садисты и мазохисты, любители плеток и специфических игр, однако для такой клиентуры и женщины находились со схожими интересами. Я почти с такой публикой не работаю, хлопот много. Да и встречи происходили, за редким исключением, в отеле и под контролем. На каждом этаже охрана, за девушками глаз да глаз нужен. Опиши девушек. Характер, интересы, знакомые, друзья. Об этом можно поговорить с их подругами. Я же много про них рассказать не могу. Знаю только, что девки все как одна красавицы с образованием, общались на английском. А Алиска – аристократка с прекрасным образованием. Она преподносила себя достойной, играла на пианино, помимо английского бегло говорила на французском. Но, несмотря на все положительные качества, секс любила безмерно. Поэтому готова была работать не за деньги, а за интерес. Но вот что странно, она категорически отказывалась от клиентов, соотечественников. Может, боялась, что ее кто-нибудь узнает? Турки, арабы, европейцы, да кто угодно, только не из России. Девчонки кучковались и дружили между собой, клиентов не делили. Жили на одном этаже, комнаты рядом. Я уточню самых близких подруг и прислать могу. Ты уточни, только я сам с ними встречусь. И надеюсь, что в комнате Смирнова не трогали ничего, там надо экспертам разбираться. «Да, да, конечно», — быстро кивал головой Мустафа. «Да, вспомнил еще вот что. Не знаю, важно это или нет, только Лиза через пару дней собиралась улетать домой, в Москву».